Книга третья. Милорд Фоксгем. Глава первая. Дом на берегу. С того дня, когда Ричард Шелтон вырвался из рук своего опекуна, прошло несколько месяцев. Немало событий, весьма для Англии важных, произошло за эти несколько месяцев. Ланкастерская партия, совсем уже было погибшая, снова подняла голову. Сторонники Йоркского дома были разбиты, их вождь зарублен насмерть, и к зиме уже казалось, что Ланкастерскому дому удалось восторжествовать над всеми своими врагами. Небольшой городок Шорби на Тилле был полон ланкастерских вельмож, съехавшихся из окрестностей. Были тут и граф Райзингем с 300 воинов, и лорд Шорби с 200, и сам сэр Дэниел, могущественный как прежде, разбогатевший от новых конфискаций. Он жил в собственном доме на главной улице с 60 воинов. Словом, произошел новый переворот. Был темный январский вечер. Дул ветер, мороз становился все крепче, к утру можно было ждать снега. В небольшом трактирчике, расположенном в одном из переулков, ведущих к гавань, сидели 3 человека, запивая элем наспех приготовленную яичницу. Это были крепкие, здоровые люди, с обветренными лицами, с сильными руками, со смелыми глазами. И хотя они были одеты, как простые крестьяне, даже пьяный солдат подумал бы дважды, прежде чем затеять с ними ссору. Неподалеку от них, перед ярко горевшим камином, сидел молодой человек, почти мальчик. Хотя он тоже одет был по-крестьянски, видно было, что он человек хорошего происхождения и достоин носить шпагу. «Мне это не нравится», — сказал один из сидевших за столом. «Дело кончится плохо. Здесь не место для веселых ребят. Веселые ребята любят деревню, густой лес, и чтоб кругом было не слишком много врагов, а город ими кишмя кишит. И вот увидите, утром еще, как на беду, снег пойдет». «А все ради мастера Шелтона», — сказал другой, кивнув в сторону юноши, сидевшего перед огнем. «Я на многое согласен ради мастера Шелтона», — возразил первый. «Но попасть ради него на виселицу? Нет, братья, я не желаю». Дверь трактира распахнулась. Какой-то человек вбежал в комнату и подошел к юноше, сидевшему перед огнем. «Мастер Шелтон», — сказал он, — «сэр Дэниел вышел из дому с 2 факельщиками и 4 стрелками». Дик, ибо то был наш юный друг, сразу вскочил. «Лоулис», — сказал он, — «ты сменишь Джона Кэпера на наблюдательном посту. Гриншев, следуй за мной. Кэпер, веди нас. Мы не отстанем от сэра Дэниела ни на шаг, хотя бы он шел до самого Йорка». Через мгновение все 5 были на темной улице. Кэпер, так звали новоприбывшего, показал им 2 факела, пылавшие вдали на ветру. Город уже крепко спал. Незаметно следовать за маленьким отрядом по пустым улицам было совсем нетрудно. Факельщики шагали впереди, за ними шел человек в длинном, развивавшемся на ветру плаще, позади шагали стрелки, держа луки наготове. По кривым, запутанным переулкам они быстро двигались к берегу. «Он каждую ночь ходит в ту сторону?» — шепотом спросил Дик. 3-ю ночь подряд, мастер Шелтон», — ответил Кэпер. — «Всякий раз в одно и то же время. И всегда с очень маленькой свитой, словно хочет, чтобы об этом знало поменьше народу». Сэр Дэниел и его спутники вышли на окраину города. Шорби не был обнесен стеной, и хотя засевшие в нем ланкастерские лорды держали караулы на всех больших дорогах, из него можно было выйти маленькими переулочками или даже просто полем. Переулок, которым шел сэр Дэниел, внезапно кончился. Впереди возвышалась песчаная дюна, а сбоку шумел морской прибой. Здесь не было ни часовых, ни огней. Дик и оба его спутника почти поравнялись с сэром Дэниелом. Городские строения кончились, и вдали они увидели факел, двигавшийся им навстречу. «Ага», — сказал Дик, — «здесь пахнет изменой». Тем временем сэр Дэниел остановился. Факелы воткнули в песок, а люди легли рядом, словно поджидая кого-то. Те, кого они ждали, приблизились. Это был маленький отряд, состоявший всего из 4 человек, 2 стрелков, слуги с факелом и джентльмена в плаще. «Это вы, милорд?» — окликнул его сэр Дэниел. «Да, это я. «Я самый бесстрашный рыцарь на свете, потому что другие рыцари сражаются с великанами, волшебниками или язычниками, а я не побоялся сразиться с этим проклятым холодом, который страшнее всех язычников вместе взятых», — ответил предводитель другого отряда. «Милорд», — сказал сэр Дэниел, — «красавица вознаградит вас за все лишения. Но не отправится ли нам в путь? Чем скорее вы увидите мой товар, тем скорее мы оба вернемся домой». «Зачем вы держите ее здесь, славный рыцарь?» — спросил незнакомец. «Раз она так молода, так прекрасна, так богата, почему же вы не позволяете ей посещать свет? Вы и замуж ее выдали бы гораздо быстрее и не рисковали бы отморозить себе пальцы или нарваться на стрелу, разгуливая в темноте в такую неподходящую для прогулок погоду». «Я уже объяснял вам, милорд», — ответил сэр Дэниел, «что причины, которыми я руководствуюсь, касаются одного меня. Не стану вам рассказывать, в чем дело. Но если вам надоел ваш старый приятель Дэниел Брэкли, раструбите всему свету, что собираетесь жениться на Джоанне Сэдли, и даю вам слово, вы скоро от меня избавитесь. Об этом позаботится стрела, всаженная мне в спину». Оба джентльмена торопливо шагали по пустынному полю. Перед ними несли три факела, пламя которых металось на ветру, раскидывая дым и искры. Стрелки замыкали шествие. Дик шел за ними следом. Он, конечно, не слыхал ни слова из разговора двух джентльменов, но в незнакомце он узнал старого лорда Шорби, о нравах которого рассказывали много дурного. Даже сэр Дэниел, и тот не раз порицал его на людях.